107.7 DFF. Это «Радиосказы». Здесь по-прежнему Дмитрий Француз. И все же самым любимым занятием для большинства дозвонившихся на радио является передача приветов. Возьму на себя смелость и перефразирую. Первым делом приветы, ну а остальное потом. Слушаем. Звони. Привет. Привет своей девчонке, это Маша. Я очень люблю. Пацанам, Леопольду, там, Ромке, Магуайр. Всем таким родителям своим. Мои приветы всем моим друзьям, Юле, Рисе и, в общем, всем, кто меня узнал. Во-первых, приветы мои, так, в общем, всем, кто меня узнал, моим друзьям, Андрею, Данилу, братьям и сестрам, ну и вам, еще всех, кто меня слышит. Ну, приветы. Женьке привет, и он же передает привет Таньке. Руслану привет, кому же еще? Всем, кто со мной сидит, Лене, Свете, Марине, Денису, также родителям. И Танечке, дурак! Вот. Впереди очередные три сказа о зле, но до этого про оригинал хип-хап, а начнем со сказа прогулочного. Удачи!